Глава 26. Попала ты, Лёля. Лёля. Не думала, что вечер сложится именно так. Хотя о чём это я? Разве такое можно предусмотреть? Часто дыша и раз за разом вздрагивая от прикосновения шустрых девичьих пальцев служанок, запускающих электрические разряды по коже, я боролась со своим телом, пытаясь хоть немного заглушить возбуждение, которое всё росло и росло, сводя с ума. Я находилась словно в бреду. Все силы утекали сквозь пальцы. Противиться переодеванию было просто невозможно. Меня крутили, словно куклу, наклоняли и держали за руки, когда я вяло брыкалась. Не знаю, как выглядело со стороны. Скорее всего, сильно разволновавшейся от предстоящего выхода в свет дурнушкой, с раскрасневшимися щеками и лихорадочно поблескивающими глазами, которая безумно хочет присутствовать на торжестве, но в то же время стесняется. «Не переживай ты так», — хохоча отмахнулась Вивьен, зорко наблюдая за тем, как меня переодевают и одновременно копошатся в моих волосах, больно дёргая, что хоть на немного отрезвлял. «Выглядишь прекрасно». «Я не хочу». Во рту всё пересохло, а кожа напоминала оголённый нерв, реагируя на каждое прикосновение служанок. «Мерзко», — взвыла я мысленно. «Как же мерзко». «Не хочу», — снова чуть слышно прошептала я, задыхаясь от новой волны возбуждения, нахлынувшей на меня. Мысли путались, голова кружилась, а перед глазами всё плыло. Но, несмотря на это, мне удавалось увидеть зажатую в углу Мальен и её искренние слёзы. Она смотрела на меня, не отрываясь. Сильно переживала и была напугана. Ей не позволяли покинуть комнату, держа под пристальным присмотром. Не предавала. Ты меня не предавала. Заметив, что я на неё гляжу, Мальен дёрнулась вперёд, но была тут же грубо прижата к стене одной из служанок. «Не дёргайся», — рыкнула она. «Ох, ты как куколка», — продолжала вздыхать Вивьен, в глазах которой отражался дьявольский огонь. «Девочки, не забудьте про парфюм. И заколку волосы обязательно, вот так, идеально». Довольно всплеснула она руками. «А теперь пора идти». «Нет», — промямлила я, едва шевеля языком и чувствуя, как сильно дрожат ноги. А внизу живота скручивается болезненный узел, требующий получить удовольствие. «Нет, я...» «Не стоит так переживать, дорогая». Вивьен подхватила меня под руку, утягивая за собой в сторону дверей. «Обещаю, сегодня никто к тебе и пальцем не прикоснётся. Ты моя гостья. Не отказывай мне в удовольствии похвастаться тобой перед лордами. Пусть все видят, какая красотка пришла к моему брату из другого мира». «Лицемерная тварь, гадкая, расчётливая, бездушная. Ответишь за свои козни. Ты и твой дед. Два чудовища». Было так жарко, в голове шумело, а тело, не прекращая, дрожало от огня желания. Каждый вздох, каждое движение мучило и терзало. Ведь ткань так приятно скользила по коже, сводя с ума. «Аарон», — из горла вырвался всхлип, — «помоги мне». «Ты чего?» — промурчала Вивьен, не позволяя вырваться из её хватки. «Переживаешь?» «Да говорю же, не волнуйся. Никто тебя не съест». С её губ слетел хохот, отражающийся эхом от стен. Впереди и позади нас шли служанки, сопровождая. Я шагала медленно, пробовала сопротивляться, но организм отказывался повиноваться, борясь с диким возбуждением. Не могла контролировать себя, как ни пыталась. Тело будто не принадлежало мне, но внутри него сидели взаперти мои душа и разум, истязая себя от неизбежного ада, в который уверенно вела чёрная дракайна. Вивьен всё тянула и тянула вперёд, проводя по каменным коридорам и сворачивая из одного поворота в другой. Лестница. И снова коридор. Опять лестница, широкая, украшенная цветами, с узорчатым ковром на ступенях. Моего затуманенного слуха коснулись отдалённые голоса и живая музыка. Гости веселились. «Не хочу, не хочу!» — кричала я мысленно, вот только вырваться из плена, в котором оказалось, не получалось. «Ну-ну!» — сильнее сжала мою руку Вивьен, когда я дёрнулась, исчерпав последние силы. «Ты чего так нервничаешь? Не любишь знакомиться, да? Поверь, мужчины нашего мира — настоящие красавцы. «Тебе понравится, обещаю», — прошептала она, коварно дернув меня по направлению больших двустворчатых дверей, украшенных витиеватыми узорами. Я пыталась закричать, но тело не слушалось. Все, что удавалось, — это жадно дышать, отчего грудь ходила ходуном, бесстыдно выглядывая из лифа платья. «Ты очаровательна», — хохотнула черная дракаина. А затем резко приблизилась и шумно втянула носом воздух рядом со мной. «И пахнешь, как надо», — хитро прищурилась она. «Твое появление произведет фурор». Я чувствовала себя пьяной и безумно уставшей. Ноги стали ватными, в голове пустота. И только тело неумолимо кричало, отдаваясь пульсирующей болью внизу живота. «Хочу, как же сильно хочу, до безумия, его, его одного». Понимала, что это неправильно, что это козни Вивьен и ее деда, но не могла с собой совладать, как ни старалась. Я нуждалась в Аароне, как в воздухе. Язык прошелся по пересохшим губам, а ноги с силой стиснулись. Вырвался приглушенный стон из моей груди. «Что такое?» Строя из себя дуру, Вивьен захлопала ресницами. «Тебе плохо?» «Вроде нет. Выглядишь просто божественно». «Ну что вы встали?» — рыкнула она на служанок. «Двери! Открывайте скорее двери!» Девушки поспешили выполнить требования своей госпожи, хватаясь за кольца ручек. Секунды, и дверные полотна пришли в движение. А гул голосов вместе с музыкой стали громче, неприятно резанув по ушам. «Попала ты, Лёля!» Горестно подумала я, щурясь от яркого света и чувствуя на себе пристальное внимание множества пар глаз. «Попала!» Теперь вся надежда только на Аарона. Молись, чтобы он не бросил тебя на растерзание этим монстром.